Простите меня, барышня Тлуда. Мне все так софут, так легче. Может быть, вы хотите кусать? Сейчас нет, милая, потом. Вы меня покормите потом. И это вышло у Веры по-детски, и она взаправду чувствовала себя ребенком под защитой мощной Труды, из которой смело можно было бы выкроить двух-трех обыкновенных девушек. Труда. А кто это приходил сюда, маленький и толстый? А, это управляющий. Это Спис. Такой сволоть. Через Списа моего папасу в 1905 году повесили. Он бьет людей. Он сорт знает, что делает. Нехороший человек. Балесня, может, вы устали? Спать лясете? Я вам кловать приготовлю. Спасибо, милая Труда, лягу. А здесь есть какая-нибудь задвижка, чтобы можно было запереться? С ужасом вспомнила Вера усатую физиономию Генриха Альбертовича. Какси, какси, есть. Можете пить спокойней. Я приготовлю все, а тогда вы соплетесь. Одним своим несокрушимым физическим видом Труда действовала успокаивающе. Такая любого мужчину собьет с ног. Эти большие рабочие кулаки могут на славу постоять за себя. Труда с первых же шагов скрасила заключение Веры. Девушку привезли сюда в чем была, ни вещей, ни белья. Труда сбегала в замок и вернулась с целым большим пакетом. Принесла нижнюю юбку, ночную сорочку, две пары шелковых чулок, гребень и щипцы для завивки волос. — Это все систая балесня, вимитая. — Но откуда же у вас такое белье? — У нас большой запас на случай, если приедут в гости сестры нашего полона. В довершение всего появилась гутоперчивая ванна. — Ласденьтесь, балесня. Я вас оболью. Вымытая, освежившаяся Вера почувствовала себя бодрее. Вместе с бодростью явился аппетит. Горничная принесла на подносе кофе с жирными сливками, ветчину, масло и целую глыбу швейцарского сыра с мутной слезой. «Это наш латышский сыр, очень вкусный». Сложив на груди свои сильные руки, Труда наблюдала, как Вера ест, подбадривая: «Кусайте, балесня, на здоровье кусайте». «Труда, вы далеко отсюда помещаетесь?» «Я сплю в самке. Утлом сойду к вам, балесня». Вера закрыла дверь на крючок и легла. С помощью Труды она попытается дать о себе весточку Диме. «Где он, что с ним?» Если б он знал, если б... Ленивей и тяжелей шевелится мысли. Совсем незаметно уснула. А Генрих Альбертович ужинал в обществе господина Шписса. Горячую, шипящую на сковороде колбасу, приправленную луком и салом, они запивали водкой. «Черт побери, хорошо жить на свете», — говорил штурман дальнего плавания, опрокидывая рюмку за рюмкой. — А где вы меня положите спать, господин Шпис? — В замке. Вам готова комната для гостей. — А там не холодно? — Может быть, Труда меня согреет? — Вы бы ей намекнули? — заржал Генрих Альбертович. — Это очень строгая девушка и очень тяжелый кулак имеет, — молвил уклончиво Шпис, на своей собственной особе, испытавшей тяжесть кулаков Труды. Поужинали. Шпис проводил гостя в замок. Миновали громадную гостиную с роялем, зеркалами и мягкой мебелью. Еще какие-то комнаты. И де Герарди очутился у себя. Было впечатление номера хорошей гостиницы. Большая деревянная кровать со свежим бельем, комод, шкаф, умывальный столик с тяжелым фарфоровым тазом. Шпис пожелал гостю доброй ночи и вышел почему-то на цыпочках. Генрих Альбертович позвонил. Далеко и долго дребезжал звонок. Минуты через две появилась Труда в своем коричневом платье и белом переднике. — Что вам угодно? — спросила она. — Что мне угодно? — Вы забыли мне поставить.